Кейт была ошеломлена. Неужели они говорят о ее отце? А не знаешь, почему так вышло? Тетушка Люси сказала, что это специально сделали на тот случай, если супруга вдруг не родит ему наследника. Тогда герцог сможет отказаться от нее и жениться снова. Но Анна принесла ему в приданое столько земель. Небось, все придется отдавать обратно в случае развода. Знатные лорды, вроде Глостера, не так-то легко расстаются с тем, что попало им в руки. Уж поверь мне, он в случае чего найдет способ сохранить приданое. Отправит жену силком в монастырь или запрет где-нибудь, как сделал это с ее матерью. — Что? — чуть не взвизгнула Тамазина. — Ты кого это имеешь в виду? — Старую герцогиню Уорик. Моя тетка говорит, что наш хозяин захватил все ее земли, выманил старуху из убежища в Бьюлей, а потом привез сюда и запер в башне, после чего раздобыл какой-то документ, объявляющий ее умершей, чтобы сохранить за собой все земли. Кейт была в бешенстве. Да как они смеют такое говорить о ее отце? Девочка вскочила с кровати и с удовлетворением заметила в свете свечи, как лица дерзких служанок исказила гримаса ужаса. «Если я расскажу про все, что здесь услышала, вас выпарют, а то и накажут еще похуже», — сказала она ледяным голосом. «Запомните, мой отец любит свою жену, я это прекрасно знаю и не желаю, чтобы тут болтали всякие глупости. А мою бабушку никто не запирал, она повредила с умом, и за ней присматривает служанка. Бабушка, между прочим, иногда выходит погулять, так что прежде чем распространять глупые слухи, потрудитесь узнать, как все обстоит на самом деле. А теперь, может быть, вы позволите мне поспать?» С этими словами она улеглась, повернувшись к ним спиной. Да, ее отец любил жену. Конечно, любил. Она была не права, когда сомневалась в этом, а все эти разговоры о церковном разрешении — сплошные глупости, потому что герцогиня родила Ричарду Глостеру наследника. А если б даже и не родила, ему наверняка и в голову бы никогда не пришло отделаться от нее. Но Кейт не давал покоя вопрос, вся ли правда ей известна. Никто не знает всех тайн, существующих между мужем и женой, а Кейт уже давно перестала быть той наивной девочкой, какой была когда-то. Она знала, что ее отец не всегда хранил верность супруге, и Джон живое тому свидетельство. У Ричарда Глостера имелась еще какая-то темная тайна. Кейт помнила туманные намеки на некую Изабель Берг, которая 2 года провела в доме в роли кормилицы Джона, а теперь жила где-то в Нерсборо. Неужели она была родной матерью Джона? Кейт никогда в это не верила. Изабель вела себя вполне пристойно, как и другие слуги, и девочка ни разу не видела, чтобы та подняла глаза на герцога или проявила к нему какой-либо интерес. Трудно было представить, что она принадлежит к той категории женщин, которые способны разбудить в мужчине похоть. Напротив, насколько помнила Кейт, Изабель выглядела весьма невзрачно. Но она слышала, что у Изабель Берг есть сестра Алис, которая прежде служила горничной при герцогине Анне, но потом вдруг оставила дом. Позднее, когда у герцогини Кларенс родился сын, ее взяли в кормилицы. С годами Кейт стала замечать, что голоса слуг становятся тише и приглушеннее, когда упоминается имя Алис Берг. До Кейт доносились лишь перешептывания, которые быстро, но все-таки с некоторым запозданием смолкали при ее появлении. Разговоры шли о том, что герцог назначил этой женщине содержание. И тогда Кейт вспомнила, что Алисберг оставила службу у герцогини за несколько месяцев до рождения Джона. Может, именно Алис была его родной матерью? Это многое объяснило бы. Если так, рассуждала Кейт, то Джон был плодом мимолетной страсти ее отца. Если бы речь шла о чем-то большем, то взаимоотношения между герцогом и герцогиней вряд ли смогли бы восстановиться и прийти к нынешнему состоянию, когда супруги, кажется, вполне удовлетворены друг другом. Кейт сама не раз видела, как ее отец сжимает руку Анны и страстно смотрит жене в глаза, когда та, прощаясь, стоит у его стремени во дворе Мидлхэмского замка. Нет, их брак был удачным, а мимолетное увлечение герцога мало что значило. Он был грешником, как и все остальные, и никто не имел права бросить в него камень. Его супружеская неверность не изменила отношение к нему Кейт. Ричард Глостер был ее отцом, и она любила и почитала его всем сердцем. Что касается бабушки, этой несчастной, слабоумной старухи, которая жила в юго-восточной башне и редко выходила оттуда, то герцог предоставил ей убежище. Старуха не могла управлять своими имениями, говорил он, а потому ему пришлось взять эту заботу на себя. К тому же было очевидно, что отец не жалеет денег на старую графиню. Она размещалась со всеми удобствами, имела слугу и средства на свои маленькие удовольствия. А иногда Кейт и мальчики навещали ее. Но долго они в башне не задерживались, потому что бабушка частенько забывала, кто она такая и где находится, или же начинала разглагольствовать и бронить их отца, который стал для нее надежной опорой в старости. «Бедняжка теряет разум», — печально проговорил герцог, когда они рассказали ему об одном особенно злобном приступе, случившемся с бабушкой. «Не обращайте внимания. Она воображает, что весь мир, и я в особенности, ополчился на нее. Увы. Жизнь ей выпала тяжелая. Думаете, легко оказаться низведенной до такого жалкого состояния, если ты прежде была женой великого Уорика? Так стоит ли удивляться, что она лишилась разума?